Суббота, 15 апреля. Ружди вернулся домой, почти как Солженицын, только без гневных, чуть ли не средневековых пророчеств. В нем только радость, огромная радость. Уже по первой странице «Индиан Экспресс», где одни сплошные восторги, понятно, что пресса подхватила настрой вчерашнего вечера, заглушивший немногие критические голоса. Во всех данных мной интервью я старался не касаться старых ран и как мог объяснял, что я не враг индийским мусульманам и никогда не был врагом, что вернулся я, чтобы восстановить прежнюю связь со своей родиной и, так сказать, начать с новой страницы. Статья в сегодняшнем номере Asian Age так и называется «Откроем новую страницу». А в Outlook читаю, разумеется, с удовольствием, что Индия старается загладить вину перед ним, так как первой запретила сатанинские стихи. Пионер выражает удовлетворение тем, что Индия снова встала на защиту демократических ценностей, среди которых право человека на самовыражение. Та же статья в менее приподнятых выражениях несправедливо, но забавно упрекает меня за то, что по моей вине искушенные делийские дамы превратились в хихикающих школьниц и говорят мужьям: «Дорогой, по сравнению с ним, наши болливудские красавчики просто мальчишки». Но больше всех меня растрогал Дилип Пагдаонкар, написавший в Times of India. Он помирился с Индией, а Индия помирилась с ним. С ним произошло нечто удивительное, отчего он, должно быть, теперь не сможет гипнотизировать нас своими рассказами. Он вернулся туда, где оставалось его сердце. Вернулся домой. Передовая статья в «Hindustan Times» называется «Пересмотрите запрет». Эту мысль повторяют едва ли не все масс-медиа. В «Times of India» об этом пишет индийский ученый мусульманского вероисповедания. В интернете ведется голосование – 75% за то, чтобы сатанинские стихи были наконец напечатаны в Индии, и 25% против. Виджей устраивает прощальный вечер в мою честь. Как раз вовремя вернулась из Вены, куда летала на конференцию его жена Рани, эксперт по вопросам тюрем и пенитенциарной реформе. Мне подготовили сюрприз. Пришли обе мои тетушки, актрисы Азра Бат и Зохра Сегал. И дочь Зохры, моя двоюродная сестра Киран, одна из лучших в стране исполнительниц и преподавательниц древнего классического индийского танца «Одисси». Все трое веселые, озорные, все остры на язык. Одно время, в 60-х, когда я учился в Рагби, Зохра и Киран жили в Хэмпстеде, в съемной квартире, и когда на каникулах я приезжал к ним в гости, то ночевал в гостевой комнате рядом со спальней Киран, которая на своей двери повесила здоровенный предупреждающий знак «Череп и кости». Как выяснилось, Виджей Шанкардас и Рошан Сет тогда тоже останавливались у них и ночевали в той же комнате. И мы одинаково смотрели с обидой на череп и кости, но никто не рискнул открыть дверь. «Давно я не видел, как ты танцуешь», — говорю я Киран. «Приезжай еще раз», — говорит она. Тогда и станцую. Июнь 2000 года. Перевела Татьяна Чернышова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Юрий Лунин.